Пушкин здесь до конца бескомпромиссен. В высшей степени придирчив он и к философам, которые, воздвигая свои системы и обязывая людей следовать им, сами только и делали, что отступали от них. Судьба наша и в степени верности нашей самим себе. Поразительно, что 17-летний Пушкин-лицеист в стихотворении «Послание Лиде» уличал самого Сократа в непоследовательности, ибо, проповедуя отречение от наслаждений, тот сам отнюдь не уклонялся от них, тут же находя оправдание себе. «Терпеть — великая утеха, совет ваш вовсе не смешон, но мне он, слышатель, не нужен, за тем, что слишком он мудрен. Дороже мне хороший ужин философов трех целых дюжин, я вами право не прельщен. Собор угрюмый рассержен, но пусть кричат на супостата, их спор лишь времени утрата, кто их примером обольщен? Люблю я доброго Сократа. Он в мире жил, он был умен, своей важностью притворной любил пиры, театры, жен. Он, между прочим, был влюблен и у Аспазии в уборной, тому свидетель сам Платон, невольник робкий и покорный, вздыхал чистехонько в хитон и ей с улыбкою придворной шептал: «Все призрак, ложь и сон, и мудрость, и народ, и слава, что ж истина, одна забава, поверь, одна любовь не сон». Так ладан жег прекрасный он и ею. Бедная Ксантиппа, твой муж-совместник Аристиппа бывал до неба вознесен. Ирония юного Пушкина над прославленными во всей мировой истории древнейшими и величайшими философами столь же откровенна, сколь и добродушна. Он любит доброго Сократа. Говорит о нем как о человеке проникновеннейшего ума и мудрости, в такой же степени увлекавших его в сторону создания учения, содержавшего пункт о том, что с добрым человеком ничего худого в этом мире не произойдет, в какой и внушавших ему сомнения по отношению к этому учению. Юный Пушкин любуется важностью притворной, неразлучной с Сократом. Тут скрывается загадка самого Пушкина. С его точки зрения человеку не по силам отказываться от наслаждений жизнью, ибо что же такое жизнь, если ради нее надобно жертвовать наслаждениями? Но вместе с тем, где гарантии того, что мы получили от жизни необходимые нам наслаждения, стремясь к ним? И не потому ли у Сократа такое отношение к наслаждениям, что на собственном опыте он успел убедиться, насколько они сомнительны? 17-летний Пушкин близок к такому умозаключению. В то самое время, когда писал он послание Лиде, из-под его пера вышло стихотворение «Наслаждение». Просто невозможно не восхищаться посланием Лиде, прежде всего чисто пушкинской проницательностью и остротой. У наслаждения свои достоинства. Оно более трагично вследствие своей исключительной личностности. Так вот устроена жизнь. Побуждая к наслаждениям, как основному содержанию бытия нашего, по существу делает их как бы недоступными для нас. В таком случае возлагать надежды на какие-либо построения, осуществление которых привело бы нас к желанной цели, дело вполне бессмысленное. Во всем, что касается человека и людей, такого их самоосуществления, которое награждало бы их сознанием исполнения своего предназначения, человеку и людям не остается ничего иного, как полагаться на самих себя. Вот символ веры Пушкина, возникший пускай еще в зачаточном состоянии, уже в лицейских его стихах. Естественно, что Пушкин не заставляет своих героев возводить какие бы то ни было системы, которые помогли бы им вполне обрести самих себя. Он предоставляет им свободу обнаруживать себя самих во всех своих повседневных поступках. Оттого они могут показаться не такими уж значительными по своему внутреннему содержанию.